Глава 15. И он разъяснил, что перед военной частью 52506 поставлена большая оперативная задача — отгрузить большое количество мазута и дистоплива далеко на север, в приполярные и заполярные регионы — Мурманск, Архангельск, Североморск, Воркута. Это огромный объем работы и, разумеется, в сжатые сроки. У нас, черт возьми, всегда так. Как гром грянет, так все крестятся, образно говоря, разумеется. А полковник продолжил. «Отгрузка, — сказал он, — это лишь одна из трех больших задач. Вторая — приемка того же массива топлива. Сколько отправили на север, столько надо и принять». Пока он все это говорил, я, стоя в строю, прикидывал. Командир, естественно, не распространялся о подробностях, но я смекнул, что это отгрузка на Северный флот и Севморпуть, при том, что навигация вот-вот закончится. Но планы высокого руководства нам знать не дано. Наша задача — выполнять указания свыше. Есть приказ — выполним. «Теперь третья задача», — объявил шеф. «Она не связана с первыми двумя, но не менее важна. А трудокоемкость здесь и побольше». И рассказал о замене техники длительного хранения. В общем, не раскрывая деталей, что правильно, ибо незачем болтать впустую. И подошел к финальной части речи. «Таким образом, мы переходим на усиленный режим несения службы. Никто с нас не снимает обязанностей по охране, пожарной безопасности, нарядов по кухне и тому подобное. Все это остается, и еще прибавляется огромный объем работы. И мы должны справиться. Другого выхода у нас нет». И сказал, что подача цистерн под загрузку начнется в 10:00. Сейчас весь личный состав, не задействованный в нарядах, получает полчаса личного времени, после чего выдвигается на работы. Все. Я, незадействованный в наряде, в аккурат попадал в число работяг. Именно так, на время погрузочно-разгрузочных, а лучше сказать, перекачивающих мероприятий, мы все, по сути, превращались из солдат в рабочих. Но это было впереди, а пока я побежал слегка затовариваться в пресловутый чепок. Или чепок. Вот одна из самых легендарных причуд советской армии. Жаргонное словечко, не имеющее правописания. Чепок, пусть будет так. Маленький магазинчик, буфет, чайная военторга, расположенная на территории войсковой части. О происхождении слова бытует множество версий разной степени достоверности. И это тот самый случай, когда до истины вряд ли добраться. Да, вряд ли и нужно. В общем случае чепок, пара прилавков, один из которых вещевой, другой — пищевой. В первом продают форменную фурнитуру, погоны, петлицы, кокарды, шевроны, пуговицы, необходимую мелочь типа ниток, иголок, подшивного материала и тому подобное. Во втором — продукты не из числа скоропортящихся. Сухари, печенье, пряники, консервы, концентраты. С консервами, правда, сотрудники военторга работали неохотно. Оно и понятно. Здесь существовал риск травануться хотя бы и по вине покупателя. Открыл консервную банку, не переложил содержимое в стеклянную тару, и тут начинается рулетка. Пронесет или не пронесет. Бывало всякое, и уж в любом случае это головная боль командира части. Молочных продуктов в чепке тоже старались избегать, из напитков предпочитали лимонады и соки. Практически все это было в стеклянной посуде. Производство тетрапаков с прилагаемой к ним пластмассовой трубочкой в СССР открыли к Олимпийским играм в 1980 года, но до глубинки эти изделия еще не добрались. Иногда, но не всегда, здесь организовывался буфет — горячий чай, кофе, какао. Это, с одной стороны, давало дополнительную выручку, а с другой было достаточно геморройно. В нашем случае этого не было, только первые два пункта. Заведовала же хозяйством супруга зампотеха Гончарова Людмила Викторовна, симпатичная разбитная дамочка за 30, скорее даже под 40. Мне кажется, она и по жизни была кем-то вроде продавщицы, когда захомутала курсанта военного училища, рассудив, что уж с кем, а с офицером советской армии без куска хлеба с маслом не останется. Не знаю, что водилось у нее в голове, но пока я покупал порцию сухарей и томатный сок, она делала туманные глаза, и в лице, во всей ее повадке, чувствовалась игривость понятного сорта. Я же держался любезно и отстраненно, понимая, что в такие игры включаться незачем. Очень вежливо улыбался, не забывал «Здрасте, спасибо, пожалуйста», но, расплатившись, тут же распрощался, хотя Людмила Викторовна, без сомнений, еще была настроена поговорить за жизнь, а дальше куда кривая повернет. Но мое время дальше полетело так, что диву дашься. Все верно. К 10:00 маневровый тепловоз затолкал на территорию части к бетонной погрузочной эстакаде первую порцию пустых цистерн. И понеслось. Для перекачки топлива из хранилищ в железнодорожный транспорт и обратно у нас имелась стационарная насосная. Низенькое полуэтажное кирпичное здание с длинными, давно не мытыми, заплетенными паутиной окнами-иллюминаторами. Гончаров сердито обрушился на начальника отдела хранения Старлея Бычкова и его подшефного прапорщика Малыгина. «Вы, товарищи военнослужащие, куда своими зеницами ока смотрите? Пауков на продажу разводите? На экспорт? Бизнес у вас такой?» Те невразумительно бурчали, сознавая свои косяки. Насосная насосной, но чтобы ускорить процесс, на эстакаду пригнали еще и мобильные подспорья, так называемые ПСГ-160, перекачивающие станции горючего. По сути, топливные насосы, смонтированные на базе грузовых машин ЗИЛ-130. Конечно, всю техническую часть здесь исполняли прапорщики и сливщики-наливщики. Гончаров и Бычков руководили, а мы, солдаты, сделались за чернорабочих «подай, принеси, отнеси». И работы, мягко говоря, хватало. Прохладно нам не было. Явилась одна из лаборанток прапорщика Климовских, молодая блондинка по имени Нина, таща чемоданчик, мини-лабораторию. Тут же она сделала заборы мазута и дизеля из нужных резервуаров, сделала экспресс-анализ, вынесла вердикт. Годится, качать можно. Приехала в полном составе и ВПК-1086 во главе с Горбенко. Две алые пожарные машины ЗИЛ-131. Их развернули в боевой порядок, чтобы немедленно включить в случае чего. И тут не обошлось без промахов. Для одной из машин забыли какой-то там пенообразователь. Это открытие сопроводилось, понятно, последними словами, угрозами поотрывать бошки. Благо, рядом очутился незаменимый поджопный, как говаривали у нас, ГАЗ-69. Кто-то из прапорщиков покатил на нем за пенообразователем. Ну, разумеется, все это были неизбежные мелкие досады. Выполнению основной задачи они почти не мешали. Сливщики умело собрали гирлянды топливных шлангов с быстроразъемными муфтовыми соединениями, запустили насосы, пошло дело. На процесс запуска прибыл сам командир, но это понятно. Постоял, проконтролировал, убедился, что все в норме и удалился. Пока грех жаловаться, и вправду все было пучком. И насосно, и обе ПСГ работали исправно, шланги и соединения не протекали. Но сливщики все-таки нервничали, бегали туда-сюда, матерились на всякий случай. Душевно поминали покойника Афонина. За годы руководства он, видать, вселил в них уверенность, а тут они вдруг остались без крыши. Впрочем, постепенно они успокоились, видя, что справляются неплохо, и по грубому лицу прапорщика Малыгина поползла кривая усмешка. «Как швейцарские часы!» — повернулся он к Гончарову. «Только с пауками!» — не преминул съязвить тот. Перекусывать пришлось по ходу дела, кое-как вымыв руки под краном пожарной автоцистерны, других источников воды в шаговой доступности не оказалось. Иные оказались такими же вдумчивыми, как я, иные — ротозеями. Не запаслись продуктами, теперь сидели или бродили с унылыми рожами. Пришлось делиться, куда же без этого. Солдатское братство — дело святое. Так начала выполняться первая из трех задач, поставленных свыше нашей части и озвученных полковником Романовым. Честно говоря, прежде я не думал, что это столь долгий и трудоемкий процесс. Перекачка шла днем и ночью посменно, мы почти не отдыхали. Естественно, никто не отменял наши прямые обязанности. Случалось так, что мне, отбарабанив смену на погрузке, приходилось бежать на дежурство ПКЖ или заступать в наряд, проверять собачьи посты. Не забывал, конечно, я и про Грома. Мы с ним совсем сдружились, я не мог на него наглядеться, нарадоваться. Умница пес, все понимал, что хозяин сильно занят, что не может много времени уделить, что должен заниматься и другими собаками. Кстати говоря, я заметил, что мой Гром как-то так незаметно-незаметно завоевал авторитет в своем собачьем сообществе. Стал выходить на первые роли. Меня это радовало, но одновременно и озадачивало. Кто знает, как может дело обернуться. Тут ведь тоже, чем выше в иерархии, тем сложнее. В Впрочем, долго думать об этом мне не приходилось. Равно как и наши с Богомиловым пинкертоновские дела отошли на второй план. Служба, служба и служба. При этом процессы перекачки с каждым днем становились все сложнее. Опустошились ближние резервуары, понадобилось переключаться на дальние. Цепочки быстроразъемных шлангов становились все длиннее, а значит, риск протечек возрастал. Впрочем, пока все было нормально. Лаборантки Нина и Ангелина, ее почему-то все называли Геля, а меня так и подмывало назвать Гелой, но не решился. Даже осунулись, вроде бы суетясь со своими анализами. А один резервуар к ужасу Гончарова и Бычкова Геля начисто забраковала. Не соответствует нормам дистоплива, и все тут, хоть ты тресни. «Как не соответствует?» — осатанел зампотех. «Не знаю как, но не соответствует», — невозмутимо ответила Ангелина. Она была тоже приятного вида, только шатенка, помоложе Нины. Прапорщик Климовских, по слухам, беспощадно мял обеих, хотя это были только слухи. «Не может быть!» «Может, товарищ майор. Давай еще раз анализ делай!» Сделали повторный анализ, все подтвердилось вновь. Посторонние примеси. Зампотех света не взвидел. Приперся недовольный Климовских, жуя на ходу. Перепроверил лично, результат тот же. Абсолютно. А уж мнению прапорщика в этой сфере можно было доверять закрытыми глазами. Кто-то чем-то засрал соляру, а как это вышло, теперь уже не установишь. «Вы что, товарищи офицеры, своим лаборанткам не доверяете, что ли? Тем, кого вы на службу приняли?» — ехидничал Ночлап. «Ты, Палыч, не делай умное лицо. Не забывай, что ты прапорщик», — хмурился Гончаров. «Я, товарищ Вячеслав Юрьевич, почти старший прапорщик». «Почти не считается. Вот когда обмоем твою звездочку, тогда и будешь козырять». Климовских оттянул столько контрактных сроков, что подошел вплотную к повышению. Присвоению звания старший прапорщик, получению третьей звездочки на погон и увеличению оклада. Смеху ради скажу, что просто прапорщиков иронически именовали ночными генерал-лейтенантами, так как их беспросветные погоны в уменьшенном и упрощенном виде напоминали генерал-лейтенантские, а у старших прапорщиков, соответственно, погоны генерал-полковника, что служило неистощимым поводом для разных острот. Ну да шутки шутками, а солярка действительно не годилась. Пришлось перекидывать временный трубопровод на другой резервуар, а отдел хранения обретал новую головную боль. Куда девать забракованное топливо? Конечно, возможности как-то аккуратно списать его, не нарушая отчетности, имелись, но тут надо было сильно думать. Впрочем, это была совсем не главная сейчас задача. Слишком длинные шланги. Приходилось постоянно бегать вдоль этих линий и следить, особенно за местами соединений. Да, практически всякая советская техника выполнялась с 200-процентным запасом прочности. Известен случай, когда вертолет с отказавшим двигателем и экстренно покинувшим его экипажем сел без повреждений на авторотации, то есть на эффекте вращения несущего винта от потока воздуха. Аккуратненько пустой вертолет сел себе и сел. Исправили движок, залили керосин. Полетел. А что такого? Шланги наши тоже были прочные, муфтовые соединения надежные. Но ведь и на старуху бывает проруха, никто эту мудрость не отменял. И главное, человеческий фактор, вот где оно, самое слабое звено. Я сразу вспомнил про тот самый фактор, когда увидел кривобокую, хромую фигуру Унгуряну, да еще в длинной, чуть не до земли, шинели. Ну, понятно, что это списанное одеяние, хранимое на складе для хозработ, но все-таки ни солдата, ни недоразумение. Оно понятно, люди сбивались с ног, выматывались, к работам подключали офицеров, они трудились наряду с рабочими и солдатами. Пришлось бросать в бой и такую ненадежную единицу, как рядовой Унгуряну. Вот так и ёкнуло во мне нехорошее предчувствие, когда данный боец-удалец показался на рабочей площадке. Видимо, понимали это и офицеры, в данном случае Бычков, поскольку определил вечного Дневального на самую простую должность. «Унгуряну, смотри, вот видишь шланг?» «Так точно», — с мягким акцентом уныло отвечал рядовой. «Твоя задача — ходить вдоль него, глядеть, не протекает ли где. Понял?» «Так точно». «Молодец, значит, смотри». И Старлей долго, старательно разжевывал, как надо ходить, смотреть, при обнаружении протеканий, лужиц и тому подобного, немедленно докладывать. «Понял?» «Так точно». По лицу Бычкова было видно, что он сильно сомневается в этом «так точно» и вообще некогнитивных способностях рядового. Но делать нечего, надо же как-то использовать и этот ресурс. «Ну смотри, вот шланг, видишь? Вон к тому резервуару ведет. Иди посмотри, потом вернешься, доложишь. Давай». Унгуряну исправно заковылял вдоль шланга, всматриваясь в него, ну, вроде бы усвоил. Пока все делает верно. Бычков с Мотыгином проводили скособоченную фигуру нерадостными взглядами. «Слышь, Серега», — негромко произнес прапорщик, — «ты думаешь, он справится?» «А черт его знает», — также в полголоса ответил Старлей. «Человек-катастрофа, как Богомилов говорит. Ну уж туда-сюда сходить-то сможет, надеюсь». Эта надежда сбылась. Унгуряну прихромал, доложил, что все в порядке, протечек нет. Офицер с прапорщиком переглянулись, вроде бы от сердца у них отлегло. «Ну, вот так и ходи, понял?» — сказал Мотыгин. «Смотри, чуть где протекает, сразу беги, докладывай мне или товарищу старшему лейтенанту. Да любому, в принципе. Понял?» «Так точно». «Ну, иди. Серега, пошли ПСГ глянем, вон ту слева». «Не понравилось мне, как мотор работал. Похоже, в одном цилиндре свеча барахлит. Идем». Я был ближайшим свидетелем этого диалога, а вернее триалога, поскольку подтаскивал канистры с маслом для смазки топливных насосов ПСГ. Такую мне определили задачу. Бычков вдруг повернулся ко мне. «Сергеев?» «Я». «Будь добр, проследи за этим красавцем», — почти просительно сказал он. «Вот все-таки...» «Сердце у меня не на месте. Ничего он не напутает. Он ведь и не туда уйти может. Кто его знает? Сходи, глянь». «Есть». Я устремился вслед за Унгуряну. Звали его, кстати, Коля. Николай. Он скрылся за углом кирпичного склада. Шланговая композиция тянулась к группе небольших резервуаров. Из одного из них стационарная насосная качала, уж не знаю, то ли дистопливо, то ли флотский мазут. Я тоже завернул за угол. Унгуряну старательно шел вдоль линии, всматриваясь в нее. «Ну, молоток, что тут скажешь?» Так мысленно воскликнул я и поспешил. Точно сглазил. Он остановился, с удовлетворением потянулся, как человек, довольный собой, полез в карманы шинели и вытащил сильно мятую пачку сигарет «Прима» и коробок спичек. Я окаменел, глазам своим не поверил. Ну не может же человек в конце 20 века не знать таких вещей. Оказывается, может. Я недооценил рядового Унгуряну. Он сунул сигарету в рот, вынул из коробка спичку и...